Мои подгузники. Эти женские прокладки надоели всем они, и начались у всей России знать критические дни. Развернул гармонь тальяну, разгоню по жилам кровь. Хватит петь про наши беды, сейчас пою вам про любовь. Полюбила бизнесмена, дура я ему дала свои деньги со сберкнижки на торговые дела. Как у листу на прием ходили с Милкою вдвоем, чет капу мне в глаза летел мотанью два часа. Обложили все налогом и коровы, и быка, говорят, еще вложат колорадского жука. Гости приглашали, накрывали в доме стол, а сейчас в окно увидят и кричат, зачем пришел. Ко мне гости приходили, пили, ели, топали. На две недели я не спал, да сколь всего прилопали. Газом стало очень плохо, но подумав головой, с Милкой съели пуд гороху, вырабатываем свой. А наконец-то платным стало здравоохранение. У кого деньжонок нет, сдохнем без сомнения. Нынче, если заболел, то считай, что околел, увезут вперед ногам, не завидую врагам. Нынче пенсию не платят, тут продуманный сюжет, перемрут пенсионеры и пополнится бюджет. Депутаты, ё-моё, все хотят в Москве жильё. Всё себе, да всё себе, а людям пальцем по губе. А депутату депутат бьёт коленкою под зад, тычет в морду сверху вниз, видно, ищу компромисс. Ехал не один, а с дурою, говорит, зарплату за год выдали натурою. А Ванька все не умывался, лично сопли из носу, а теперь ты посмотри-ка, представитель бизнесу. Хочет стать фотомоделью, бабка просиняя. Детка сразу ей сказал, у тебя же рожа синяя. А у бабки умудрённой, ну не ладно с головой, за рубеж решила ехать сменить орган половой. Милки двое суток нет, а придет готов ответ. Планетяне, мол, меня забирали на два дня. Не ходите, девки, ночью, НЛО поймают вас. Одних детей рожают, восемь сисек, один глаз. Я на башне отправлялся, то-то было грохоту. Колорадские жуки все передохли с хохоту. А в деревне из артистов гармонист за всех один. Я там Шифрин, их Казанов, Пугачева и Кузьмин. Полюбил большую девку, и теперь и сам не рад. Целоваться залезаю, как на гору Арарат. Не любите, девки, и матушки, ей-богу, рыбаков. Целый день сопли морозят, принесут двух окуньков. Опцы, огурцы, помидоры, яйцы, я частушки все выпил, да устали палицы.